Глава 17. На конверте стоял парижский штемпель, и он был адресован «Миссис Джоан Гутман, Клуб Сенчери, 7, Западная, 43-я улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк». Из клуба письмо переслали в апартаменты Джоан в Верхнем Вестсайде, а привратник Вито принес его на 14-й этаж. На Вито Джоан полагалась во всем, от сегодняшней сводки погоды до контроля за доставкой продуктов. Письмо было на английском. Агентство Пер Бланк, улица Ла Контини, 34, Париж, 75015, Франция. Уважаемая миссис Гутман, с глубочайшим прискорбием сообщаю вам о скоропостижной кончине мистера Филиппа и миссис Жанин Мало, произошедшей во время их пребывания в Египте. Сын Филиппа Мало обратился в наше агентство в связи с неким пунктом в завещании его покойного отца. В соответствии с условиями нашей договоренности, агентство приняло решение связаться с вами. В случае, если вы заинтересованы, предлагаю вам написать или позвонить нам в удобное для вас время. Позвольте довести до вашего сведения, что согласно французским законам, делать это вы не обязаны. Искренне ваш Пьер Баррентон, секретарь. Джоан Гутман немедленно набрала парижский номер.